Александр Бушков. Сварог. Железные паруса. Роман. Москва. Олма. Пресс. Звездный мир. 2004 год. Эпиграф. Небо над его страной плыло на железных парусах. Станислав Лем. Триолет. Глава первая. Король на прогулке. Еще гремело где-то на закатной окраине города заполошная мушкетная пальба, чересчур беспорядочная для регулярного боя по всем хладнокровным правилам. Еще болталась на шпиле ратуши, простреленной шальной пулеметной очередью, городская клякса, до которой пока не дошли руки. Еще отстреливались засевшие в построенном на века купеческом складе какие-то то ли дураки, то ли оптимисты, и против них с азартными матерками спешенные синие драгуны уже выкатывали полковую пушку, гремя ее окованными колесами по брусчатке. Еще бессмысленно носились, сами не зная куда, кучки верховых из разбитого на границе и отступившего сюда в совершеннейшем беспорядке полка каких-то егерей, то ли красных, то ли малиновых, леший их там поймет. Некогда вдумчиво разбираться в геральдических оттенках и колерах. Все это были судороги. Агонии, последнее трепыхание курицы с отрубленной головой. Лихая кавалерия скандально известного короля Сварога на третий день вторжения в город наконец-то одержала первую серьезную победу, после успешных пограничных сражений, проскочив, не останавливаясь, полдюжины захолустных городков, не имевших даже гербов, заняла приличных размеров коронный город, к тому же центр провинции. По всем меркам это был не шуточный успех. Повозиться пришлось на совесть. Особенных укреплений тут не имелось, но здешний гарнизон оказался вовсе не декоративным, что по количеству, что по качеству, и ломали его сопротивление с полудня до самого вечера. После чего, как и полагается по законам войны, состоялся въезд короля в покоренный город. Въезд, впрочем, был лишен особой торжественности и пышности. Сварог ехал на своем черном драконе, том самом гландском, посреди широкой улицы, застроенной одноэтажными неказистыми домишками градских обывателей невеликого достатка, с огородами, клумбами в палисадничках и сохнувшим на веревках бельем. Здоровенный малый в чине штандарт капрала, пыжис от гордости, вез за ним малое походное знамя без королевской короны на навершии, поскольку это была не объявленная война, а боевой набег. Штандарт капрал впервые в жизни выполнял столь ответственную миссию. Он вообще впервые оказался на войне, и потому, как это всегда с новичками бывает, едва не лопался от захлестывающих его эмоций. Примерно так же выглядел и Элкон. В изукрашенной золотыми насечками кирасе, в сверкающем новеньком рокантоне, с устрашающим набором пистолетов за поясом и мечом на роскошной перевязи. Косясь временами на эту колоритную парочку, Сварог откровенно ухмылялся. Мара, наоборот, выглядела унылой. Ей чертовски хотелось затесаться в любую из многочисленных затухающих схваток, но Сварог не отпускал, рассудив, что в этой мелочевке и без нее обойдутся, а из девчонки пора воспитывать серьезного государственного деятеля или толкового офицера. Вдоль низких заборов, бдительно зыркая во все стороны, держа руки на эфесах палашей, скакали удальцы из медвежьей сотни —